Курбе. Правда, различными средствами. Гораздо позже, когда Гогену станет ясен смысл его собственных исканий, и он поймет, к чему они ведут, он не случайно скажет об импрессионистах, что они вели свои поиски вокруг видимого глазу, а не в таинственном центре мысли. Обнаженная, восхитившая Гюйсманса с ее тяжелым, непривлекательным телом, с ее выражением печали, вовсе не была героиней натуралистического среза жизни. Она была вестницей внутреннего мира Гогена, того неведомого мира, первым неожиданным проявлением которого и было это полотно. Семья биржевика снова увеличилась. 12 апреля Мэтта произвела на свет четвертого ребенка, мальчика Жана Рене. У Мэтта было много хлопот с четырьмя детьми: Эмилем, которому было 6,5 лет, трехлетней Алиной, двухлетним Кловисом и новорожденным. И она еще меньше, чем прежде, интересовалась живописной блажью поля, хотя и нелегко смирилась с тем, чтобы одолжить ему Жюстину. Что за неприличная фантазия заставить девушку позировать голой? Шли месяцы. Друзьям Мэтта Гоген казался все более чудаковатым. На бирже продолжался вихрь безумных спекуляций. Акции Суэца, стоившие 2 года назад 700 франков, теперь стоили 3000. Акции Всеобщего Союза с 1000 поднялись до 1200, потом до 1300, наконец до 1500. Гоген по-прежнему зарабатывал огромные деньги. Ему бы радоваться, а он, наоборот, все мрачнел. Из него нельзя было вытянуть ни слова. Однажды Гоген с женой отправился в гости к свояку Фрицу Таулову, где встретил другого норвежского художника Скрецвига, которому в этом году жюри салона присудило медаль 3-й степени. Польщенный этой честью, Скрецвиг, человек и вообще-то любезный и добродушный, восхищался салоном 1881 года, говорил, что он был великолепен, что там были выставлены замечательные полотна. «А как, по-вашему, господин Гоген?» — любезно спросил он биржевого маклера. «Я видел в салоне только одну картину. Мане!» — ледяным тоном отрезал Гоген. «Портрет Пентрюнзе, охотника на львов. За него 49-летний Мане удостоился медали 2-й степени. Чуть позже Скрецвиг увидел, как Гоген, схватив канделябр, отправился в мастерскую Таулова посмотреть его работы и там расхаживал от одной к другой, пожимая плечами. Пола Гоген, цитируется произведение. Странная личность, этот молчун маклер. И даже еще более странная, чем предполагал Скрецвиг. Этот человек нигде не чувствовал себя на своем месте, всюду оставался чужаком. Он остался чужим миру дельцов, кругу, где меж тем блистательно преуспел, чужим парижскому обществу с принятыми в нем обычаями и любезностями, чужим даже своей эпохи, европейскому, буржуазному и материалистическому миру Европы конца XIX века, который так увлекся наукой, что стал отрицать духовное, субъективное начало, власть мечты и чувства. Вот почему Гогену было не по себе и среди импрессионистов. Если Золя, написавший за год до этого «Нана», стремился создать экспериментальный роман, то и импрессионисты не избежали общего поветрия. Золя Эмиль, 1840-1902, французский писатель, глава натуралистической школы, выступал как художественный критик, пропагандировал произведения Мане. Именно стремясь к объективному наблюдению, они писали не предметы, а их видимость, и возражали против того, чтобы разум вклинивался между глазом и рукой, когда художник анализирует и передает на холсте мимолетную игру света. Да, странная личность этот Маклер, ищущий собственную душу. Всюду чужой, нигде не способный ужиться. С глубоким душевным волнением прочтет он однажды стихи, написанные никому неизвестным преподавателем английского языка, другом Мане, Стефаном Малларме.